Продолжая изучение книги Исаии, мы приходим к 6 главе, в которой читаем о пророческом видении Божьей святости. Это не было начало служения пророка, а лучше сказать, обновление уже сделанного ему поручения исполнить весьма важное служение Господу. Бог хорошо знает человеческие сердца, что они зачастую бывают закрыты для Слова Божия. Поэтому он открыл Исаии, какие будут последствия его пророческих возвещений. Глава 6, стих 9 содержит такие слова. «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите». По причине их отступления от Бога они утеряли способность разуметь истину. Их посетило ослепление ума и сердца. Позже в этой книге читаем. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Печально смотреть на картину постоянного противления повелениям Божьим, когда душа пострадала от огня неверия, и ум ослеплен. Даже слушая верное Слово Божье, человек делается неспособным понять весть Божью. Но все же взгляните на эту тьму духовную, и в ней вы увидите луч света. Последний стих этой главы содержит в себе утешение, потому что есть остаток в народе, боящийся Бога. Это наблюдалось в течение столетий. Когда духовная тьма очень сгущалась, она не могла покрыть собой свет благовестия Божьей милости. Так и в этом случае. Взгляните на последний стих 6 главы. «Так святое семя будет корнем ее. Всегда найдется верный Господу остаток, который поднимает знамя креста. Верующие в наши дни иногда чувствуют, что человечество, окружающее их, лишено духовного понимания и света». Трудно противоречить этим словам, но всякий верующий в Слово Божье имеет привилегию быть светом в темном месте. «Да соделает Господь, чтобы свет ваш ярко сиял во славу Ему». Глава 6 и 7 передают некоторые исторические факты относительно иудейского народа. В 7 главе сказано о царе Ахазе и о переживаниях народа, когда Израиль, Северное царство, пошел войной на братский народ свой, Иудею, войдя в коалицию с Сирией. Но Бог был на страже Иуды и Иерусалима, очи его были на них, чтобы защитить их. Изучение 7 главы мы видим причину, почему эти исторические сведения включены в нее. Имя Исаии означает «спасение Господне». 3 стих указывает на то, что остаток спасется. Мы имеем здесь весьма духовный урок. Спасение приходит от Господа. Согласно его божественному плану, остаток народа вернется даже из плена и будет продолжать выполнение воли Божьей и его планов. Царь будет силен и благословен только при условии, если он будет верить слову пророка, полученному им от самого Бога. Но царь Ахаз сказал, «Не буду просить и не буду искушать Господа». Эти слова звучат набожно. Но царь отверг слово пророка, чтобы Господь явил свою милость и славу. Если вы обратитесь к словам 2 Царств, 16 глава, 7 по 8 стих, то вы увидите, почему Ахаз не послушался слов Исаии. Царь в это время уже послал своих представителей серебром и золотом из дома Господня к другому царю, прося его помощи от наступавшей опасности. Другими словами, он уже искал союза и помощи у нечестивого царя, вместо того, чтобы обратить свои взоры на вечного Бога и все вручить в руки его. Ахаз проявил свое неверие. Поэтому его набожные слова «Я не буду искушать Господа» были покрывалом его действия. Однако Господь послал свое знамение, потому что план его не мог быть изменен неискренностью царя. Дальше следует пророческое возвещение, которое имеет двоякое значение, если в него мы углубляемся. Первое значение указывало на то, что Иуда выйдет победителем против коалиции против него. Но это пророческое возвещение касается и дальнейших событий. Исаия 7 глава, 14 стих указывает на более важное и великое избавление в будущем. Эти слова указывают на славную весть пастухам на Вифлеемских полях. «Ибо вам родился Спаситель, Христос Господь» от Луки 2 глава, 10 по 11 стих. А также и на ангельское возвещение Иосифу. «Она родит сына, и наречешь ему имя Иисус. Назовешь его Эммануил, что означает «с нами Бог» от Матфея 1 глава, с 21 по 23 стих. Но перед пришествием Эммануила, с нами Бог, произойдет суд. Исаия 7 глава говорит о том, что Иуда будет наказан за его отступление от Господа. Следует отпомнить, что праведный и святой Бог не может соглашаться с грехом. Божественная милость и божественный суд балансируют положение человека в Священном Писании. И сегодня, когда мы возвещаем Слово Божье другим, необходимо иметь эту истину в виду. Мы с радостью возвещаем великую любовь Божью. Но эта любовь Его является совершенной праведностью и судом. Поэтому не звучит странно, когда мы проповедуем Его любовь, употребляя ясные слова: «Плата за грех есть смерть, а дар Божий – жизнь вечная» к Римлянам 6 глава, 23 стих. Апостол Павел имел власть духовную от вечного Бога, когда он говорил 1 Коринфянам в 5 главе в 5 стихе: «Предать сатане, грешника, верующего, который не касается и который не кается, во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса Христа». Переходя к главе 8, нам кажется, что Исаия временно отошел от публичной жизни. Это не означает, что он ничего не делал, но Бог дал ему иное занятие. Его громкий искренний голос умолк. Пришло время дальнейшего испытания народа. Даже и в наши дни бывают моменты, когда слышен сильный голос Божий. Происходят духовные пробуждения, а потом вдруг зовущий голос умолкает. И наступает время испытаний. Будут ли люди продолжать ходить путями Господними, как они обещали? Служение Исаии, частного характера, описано в дальнейших главах. Он позвал к себе нескольких близких к нему людей, которые сохранили бы его возвещение народу точно и верно. Но эти слова относились не только к народу иудейскому. Бог открывал ему о своих будущих действиях по отношению к другим народам. Итак, глава 13 передает нам пророчество о Вавилоне. Глава 15 содержит пророчество о Моаве. А 17 глава относится к Дамаску. Глава 18 говорит о Эфиопии, а 19 о Египте и так дальше. В центре, однако, всех этих пророчеств был народ Иуды и возлюбленный город Иерусалим. Остальные народы входят в эту область пророчеств по причине их взаимоотношений с Иудой. Следует помнить, что даже Господь Иисус Христос, Эммануил, с нами Бог, когда Он пришел в этот мир, то, во-первых, Он принес весь спасение Божье Израилю. Христос объявил: «Я пришел к погибшим овцам дома Израиля». Но пророчество открывает нам, что окончательной задачей и планом Божьим было спасение всего мира. Оно не ограничивалось только народом иудейским. В книге пророка Исаии встречаются чудные пророческие возвещения о явлении в этом мире Сына Божия, Эммануила. Обратите внимание на 9 главу с 1 по 7 стих. «Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на ременах Его, и нарекут имя Ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Глава 11, с 1 по 5 стих, говорит о великом слуге Божьем, Господе нашем Иисусе Христе, Спасителе, и о всех чудных Его характеристиках. Его знания совершенные. Его суды сопроводятся справедливостью и истиной. Его правосудие будет сиять славой солнца. Во время своей земной жизни Господь Иисус Христос обнаружил великую премудрость и знание, приводя в замешательство религиозных вождей, даже когда Он был отроком. Но эти пророческие возвещения относятся к будущему, когда Он будет царствовать и положит врагов Своих в подножье ног Своих. 1 Коринфянам 15 глава с 23 по 20 стих передает нам о Его царствовании на земле, а также и о Его величественной власти, пока все враги не будут уничтожены. Поэтому, каким величественным пророческим провозглашением Исаии, почти за 700 лет до рождения Иисуса Христа в Вифлееме являются упомянутые драгоценные слова.